Внизу все громче и громче ревели вертолеты. Отряд обогнул скалу и исчез в лесу. Часть девятая. Хоть Рэмбо и обмотал голову полоской материи, пот заливал ему глаза. Носилки мешали смотреть под ноги. Он споткнулся о бревно, лежавшее поперек тропы, и с трудом поймал равновесие. Муса оглянулся, нахмурился. «Вперед!» — сказал Рэмбо. «Хлестни лошадь!» Ехавшая сзади Мишель с беспокойством заметила. «Ты ослаб от потери крови. Ты не спал и почти ничего не ел. Тебя ранили во время нападения на форт. Побереги себя. Ты можешь не выдержать». «Выдержу, сколько потребуется». Рэмбо перехватил ручки носилок и заставил себя идти дальше. «Ты же и смываешься над собой. Черт возьми, а что делать?» На носилках без сознания лежал Траутман. Когда носилки покачивались, голова полковника ударялась о края, и Рэмбо старался идти как можно плавнее. «Давай привяжем носилки еще и к моей лошади», — предложила Мишель. «Нельзя, мы и так рискуем. А вдруг лошади понесут? Натянем поводья. Это не поможет», — сказал Рэмбо. «К тому же нам станет труднее обходить ямы и бревна. Мы будем двигаться еще медленнее». Они достигли вершины холма. Пока они двигались на юг, в том направлении, куда ушел отряд Халида, внимание Рэмбо привлекли следы подков на суглинистой почве склона. Следы тянулись с востока. Рэмбо догадался, что их оставлял отряд Мусаада. Теперь он точно знал место, где Мусаад сделал остановку, а потом повернул на Пакистан, разумеется, подумал Рэмбо. «Пакистан, там безопасность, там окажут помощь Траутману». Он еще решительнее зашагал за лошадью Мусы, шедшей впереди отряда. По мере того, как они спускались в предгорье, пулеметная стрельба становилась громче. «Как же они озлоблены», — думал Рэмбо. «Похоже, стреляют по всему, что им кажется подозрительным. Так скоро расстреляют весь боезапас». Эта мысль вселяла надежду, которая тут же сменилась унынием, потому что разум подсказывал: да, враги озлоблены, но ведь они не кретины, и если они позволяют себе роскошь стрелять во что попало, значит, в отсеках десантного вертолета много боеприпасов. Ракеты и реактивные снаряды обычно транспортируются снаружи, под крыльями. Пушки же и пулеметы заряжаются изнутри. Внезапно Рэмбо понял, что советские главным образом стреляют из пулеметов. А интенсивность обстрела говорила о том, что у них солидный боезапас. Тяжелое оружие они приберегли для более важных целей. Но куда больше его беспокоила мысль, что вряд ли советские обнаружили столько подозрительных объектов. Не может быть, чтобы они вели огонь по каждому маломальски пригодному укрытию. Если только советские не хотят таким обстрелом посеять панику среди скрывавшихся в горах маджахедов. Страх вынудил Рэмбо крепче сжать ручки носилок. Он ускорил шаги. Рэмбо вспомнил один из способов охоты на фазанов или кроликов. Охотник поднимает шум и выгоняет жертву из укрытия. А кролики сейчас мы. И делаем то, что хотят советские. Убегаем. Но только потому, что у нас нет выбора. Мы не могли оставаться в пещере. Нас бы там просто расстреляли с вертолетов. А поэтому вперед. Им не удастся нас обнаружить. Муса, прибавь шагу. Деревья стали попадаться реже. Рэмбо вышел на заросшую травой поляну. Муса, мы не должны выходить на открытую местность. Надо обойти поляну за деревьями.